Глава первая. О втором этаже, друге детства и почему плохо, когда не заряжен коммуникатор. Ветка дрогнула под ногами, немного пружиня, но не сгибаясь вниз. Я легко перешагнула с нее на широкий и удобный подоконник. За 4 года университета, пока мы с Алексом не виделись, дерево под окном его спальни сильно разрослось, и залезать стало даже удобнее. Помню совсем первый раз, когда мы испробовали этот путь, нам было 8 лет. У меня личной комнаты не было, а у него была. Это все и решило. Хотя папа Алекса нашу детскую дружбу не приветствовал, в бедовые детские головы сама собой пришла мысль о тайных посиделках. Забирались мы по дереву на 2-й этаж вдвоем. Делали домашнее задание, болтали. А потом я тихо спускалась, а друг оставался дома. Сейчас я понимаю, что его мама прекрасно знала о наших проделках, но виду не подавала, и внезапному появлению сына вечером в детской не удивлялась. На столе мы часто находили гору приготовленных бутербродов и 2 чашки с чаем. Спасибо чуткому материнскому сердцу. Придержав створку открытого для меня окна и задержавшись на подоконнике, я улыбнулась, ностальгией всматриваясь в темноту комнаты. «А где Алекс? Мы встретились сегодня у торгового центра, обнимались как сумасшедшие, никак не могли наговориться, и он поклялся, что организует нам вечер в детской, как в старые добрые времена. Только постарается отделаться от родителей, которые закатили по поводу его возвращения грандиозную вечеринку у бассейна. Скажет, что устал, попрощается с гостями и пораньше пойдет спать». Внутри пахло цитрусовым моющим средством. Заботливая мама моего друга явно подготовилась к приезду сына. Я широко улыбнулась и по памяти двинулась по комнате. Разросшееся дерево полностью закрывало окно, но свет включать я не буду. Мало ли кто заметит странное свечение из-под двери в отсутствие хозяина. Посижу спокойно, пусть приятель отделается от гостей, заодно коммуникатор заряжу. Совсем старенький, слишком быстро сливается до нуля. Пока нащупывала на прикроватной тумбочке зарядный круг, вспоминала повзрослевшего, раздавшегося в плечах парня. Посветлевшие от южного солнца каштановые пряди, раньше они достигали плеч, а теперь стали чуть короче, и Алекс убирал их за уши. Зато глаза были все такие же шкодливые и веселые, и ясно-голубые, как летнее небо. Я медленно опустилась на кровать и мечтательно закинула руки за голову. Все 4 года разлуки мне мучительно не хватало друга, и, наконец, он вернулся. Перекати поле, Алекс. Гуляк Алекс Фавора, оборотень и фантазер. Мой единственный товарищ детства. Вздохнув, я хотела повернуться на бок, но вдруг тяжелое покрывало упало сверху, и хриплый от пробуждения голос негромко произнес. Легко по веткам забралась. Мое зрение далеко не как у оборотней. И спящего парня я воспринимала лишь темным пятном, зато сейчас сюрприз получился обоюдным. «Легко», — фыркнула я, взлетела, как на крыльях, так хотела увидеться. «Ну, раз хотела». И кроме стеганой ткани меня укрыло мужское, жаркое ото сна тело. Кажется, раздетое. По крайней мере, руки нащупывали обнаженную кожу боков и твердой широкой груди. «Ты что?» — растерянно начала я, но закончить фразу мне не дали. Алекс крепко стиснул меня в объятиях и поцеловал. Горячо прижимаясь губами, прихватив и на мгновение втянув в рот недоуменно оттопыренную нижнюю губу, я растерянно охнула, не понимая, как реагировать на происходящее. Неужели Алекс думал обо мне и как о девушке? А я совершенно этого не замечала. Было душно, странно и немного неудобно. Я совершенно потерялась в жадных мужских поцелуях, ставших для меня первыми. В знакомый запах любимого Алексом фруктового чая вплеталась новая, еще незнакомая мне пряная горчинка. Он повзрослел, изменился, мой друг детства. Грубо отталкивать его не хотелось. Воздуха не хватало, мысли путались. По самому краешку моего эмоционального кокона скользнула терпкая волна чужого возбуждения, такая странная, учитывая, от кого я ее почувствовала. И неожиданно она нашла ответный всполох внутри меня. Две эмоции поплыли навстречу друг другу, еще не касаясь, скорее присматриваясь, приноравливаясь. Нет, я не разрешала себе читать окружающих, но и полностью закрыться от ментального шума при моих слабых навыках управления пока не получалось. Поэтому волей-неволей до меня доносились случайные отголоски ярких чувств. Алекс меня хотел. Еще осторожно, но уже распаляясь, с каждым движением языка. Может быть, он и прав? И нашим отношениям надо дать новый шанс? Открыть дверь новым возможностям? Сладкая, такая мягкая. Приподнявшись на локтях, он немного передвинулся, и нечто будоражаще твердое четко разместилось между моих бедер. Я испуганно дернулась, но меня еще жестче зафиксировали и снова поцеловали, отправив плыть в безумном длинном горячем танце губ. Вечерняя, едва отросшая щетина покалывала подбородок, рассылая волны мурашек вниз по шее. «Ничего себе, Алекс! Ничего себе!» Губы посасывали, мягко сжимали и легко прикусывали. Гладкий, твердый язык врывался внутрь и хозяйничал, оглаживая небо, сталкиваясь с моим языком, полируя, вырывая из меня потерянные, ошламленные всхлипы. Покрывало закрыло нас от всего мира, отрезая настоящее и прошлое, закидывая в какое-то зыбкое небытие, где я терялась, словно маленькая девочка в тумане. Головокружительные поцелуи и ровные, плавные надавливания бедрами, скольжение обнаженным сильным мужским телом запустили во мне неконтролируемую дрожь. Кажется, я потеряла контроль над ногами. Они странно онемели. Пусть я неопытная, но ведь не дурочка, я понимала, что происходит. Молодые оборотни темпераментны, да только Алекс никогда не выходил за рамки, часто повторяя об особенности наших отношений, что мы не такие, как все, и что я для него единственная, неповторимая, родная Ева. Похоже, в своей детской наивной слепоте я не замечала, какая потрясающая химия жила между нами. Скрывалась до тех пор, пока умный молодой мужчина просто не зажал меня в кровати. От его жажды, яркого искристого желания меня вело словно от шампанского. Футболку рывком вздернули до подмышек, и оборотень обхватил ладонями два полушария, ныряя нетерпеливыми пальцами под края спортивного белья. От неожиданной смеси стыда, возбуждения и горячего желания продолжения я застонала, и Алекс довольно выдохнул, опалив дыханием ухо и щеку. Быстрыми колкими поцелуями он начал двигаться вниз, и я невольно закрыла глаза, практически сдаваясь и доверяя ему действовать дальше. Неожиданно на тумбочке рядом звякнул коммуникатор, сообщая о поступившем письме. Потом еще и еще раз кто-то настойчиво пытался до меня достучаться, причем давно, и теперь зарядившийся аппарат принимал недошедшие ранее сообщения, одно за другим. «Не обращай внимания», — шепнул, прикусывая шею Алекс, не зубами, но ощущение неожиданно острое и яркое. «Мне срочно нужен был хотя бы небольшой перерыв, просто вдохнуть воздух, чтобы не потерять сознание. К тому же такое количество сообщений кто-то высылал неспроста. Вдруг что-то важное произошло у бабушки. А если что-то важное, я быстро, только взгляну». «Ладно, если быстро, то можно». Он хмыкнул, перекатываясь на бок и отпуская, но оставив руку на моем животе. «И сними с себя тряпки. Хочу трахнуть тебя голую». В некотором изумлении от грубоватой прямолинейности друга, словно зомби, я откинула покрывало, уселась на край кровати и сняла коммуникатор со слабо мигнувшей зарядной платформы. Ладонь Алекса тяжелой печатью продолжала удерживать меня. Он не хотел разрывать контакт. Он серьезно? Прямо-таки трахнуть? Хотелось, как в анекдоте про коров, проблеять, а поговорить? Может, сначала хоть немного поговорим, Алекс? Аппарат в моих нервно дрожащих пальцах засветился экраном. Запеликал тихое ти-ли-ли, открывая череду многочисленных строчек. «Ева, лапа, только не расстраивайся!» «Евка, ты знаешь, какой у меня папахин? Он тупо меня сильнее. Схватил за локоть и держит, не пускает. Кажется, нашу встречу придется перенести на часок. Все хотят со мной поговорить, и я популярен. Извини, давай перенесем на 2 часа. Ты как раз вспомнишь все замечательные слова, которые хотела мне сказать. Кровавый ад, Ева! Пока меня не было, в моей комнате поселился брат. «Не лезь туда, он псих. Лучше пойдем посидим где-нибудь в ночном ресторанчике. Только отобьюсь от толпы». «Так, сегодня ничего не получится. Меня припахали развлекать гостей. Посыпаю голову пеплом, винюсь, отслужу, больше так не буду. В общем, встречаемся завтра. Сам за тобой заеду, ладно? Ева, почему ты не отвечаешь?» «Не лезь куда? Как это в комнате поселился брат? Значит, я целовалась не с Алексом?» «Посмотрела письма. Теперь раздевайся». Предложили сзади. Меня обдало плотной тягучей пеленой чужой жажды, нетерпеливого, абсолютно уверенного в своем праве мужского желания. Оно просачивалось сквозь мои слабые заслоны, ломало привычную защиту, заявляло о себе и требовало ответной тяги. Пришлось укреплять барьер и жестко контролировать дыхание. Спокойно, только спокойно. Мне нельзя нервничать. Неизвестный мужчина прижался ко мне со спины, поглаживая меня по окаменевшему от ужаса животу. «Не тормози, детка. Сама меня нашла. В окно залезла. Я оценил и не против». Он издал хриплый многозначительный смешок и повел ладонью, поднимаясь выше, сминая футболку, захватывая в горсть одной из полушарий. «Люблю, когда девочка активная и по руке. Есть за что подержаться. Тебе помочь раздеться, удачливая моя?» «Я сама», — пробормотала я, мягко убирая его руку и поднимаясь на ватные ноги. «Одну минуту». Голос звучал покладисто, такому тону обычно верят, особенно мужчины, привыкшие к девичьему послушанию. А судя по покровительственным фразочкам, брат Алекса, о котором я только слышала, но никогда не видела, был похож на отца семейства Фавора, такой же по темечко залитый самовлюбленностью. Сжимая коммуникатор, стараясь не перейти на бег, я дошла до окна. Прохладный воздух плеснул по разгоряченному лицу, разбросал пряди волос по щекам. Вот и хорошо. Освежиться мне сейчас не помешает. Аппарат в карман, подтянулась в прыжке, перемахивая подоконник. Так ловко. У меня даже на зачетах не получалось. «Куда?» Раздалось удивленное сзади полуручание. «Если он брат Алекса, то тоже оборотень. А они любят поохотиться. И лучше хоть как-то объяснить уход. А то с него станется в одних трусах помчать за мной по улице. Надо его загрузить неожиданной информацией. Так я выгадаю пару минут, а потом он и сам остынет. Извините», — прохрипела я, уцепившись за ветку. «Небольшая ошибка вышла. Я ваш дом случайно перепутала с соседским. Хорошего вечера». Дальше тянуть было глупо и страшно. Надеюсь, он не заинтересуется чужой девушкой. Но лучше исчезнуть как можно быстрее. Поэтому я просто разжала руки и сиганула вниз. Бежать. Теперь очень быстро бежать. Глава вторая. О талантах, прекрасных фейри и совершенно лишнем волнении перед распределением. Алекс примчался на следующий день прямо в университет. А у нас распределение дым коромыслом. Курс совсем небольшой. В психологи традиционно берут только менталистов. Поэтому к главному административному зданию торжественно съезжались авто возможных работодателей. От скромного серого пикапа службы психологической поддержки до хромированного двухэтажного монстра из зеленого дома фейри. А они-то что здесь делают? Неужели за кем-то приехали? Особый интерес кадровиков мне не грозил. Уже многие годы я показываю на всех проверках самый низкий результат – первый эмпатический уровень. Крупные корпорации, возглавляемые в нашем секторе оборотнями или вампирами, в первоуровневых менталистах мало заинтересованы, рассматривая таких, как я, в лучшем случае на позицию класса седьмая подавальщица четвертого помощника. А для высших фейри такое развитие таланта совсем ниже плинтуса. Между «о чем вы?» и «разве так бывает?» Поэтому я довольно потирала руки. В смысле, печалила сильно, планируя подтвердить свой фуфу уровень и получить от университета официальное разрешение на открытие частного психологического кабинета. А дальше курочка по зернышку. Нам с бабушкой хватит. Мы, эмпаты, максимум, что можем, случайно улавливать вспышки чужих эмоций. Некоторые неудачники даже плохо разбирают, где своя, где чужая, путаются в собственных ощущениях. И, по слухам, часть моих однокурсников, товарищей по первому уровню, бегают друг к другу на консультации с упоением излечивая тревожности и регулярные истерики. Второуровневых общество ценит. А начиная с третьей ступени, менталисты уже обязаны идти в специализированные образовательные заведения, чтобы контролировать свои силы. И судя по блестящему авто под окнами, кто-то из выпускников показал на замере впечатляющее развитие. «Извини, Евка, никак не мог встретиться вчера», — болтал Алекс, обнимая меня за плечи и одновременно с интересом охотника, посматривая на столпившихся в коридоре выпускниц. «Девушек среди психологов традиционно больше, и многие не прочь познакомиться с красавцем-оборотнем. Только мое присутствие немного смущает. Я же тебе писал, сопротивляться родителям было бесполезно. Прямо вцепились. Мы ж редко общались. Им только на каникулах разрешали навещать. А другие тебя и вовсе 4 года не видели». «Эх, ладно», — примирительно сказала я, погладив его по лацкану дорогого синего пиджака, украшенного тонким шитьем по фэри-моде. Даже в своем закрытом универе Алекс остался любителем пофорсить. «Давай вечером в кафешке посидим. Я сейчас никак. На уровень сдала, но надо документы оформить, официальное распределение получить. Вот смотри, как народ волнуется. День адский». «Да я и сам сейчас прямо не могу. Всего на пару минут заехал, чтоб тебя увидеть. Слушай, не пойму, с чего вообще кипишь? Вас всех 100% трудоустроят. В той же полиции вы самые затребованные, насколько знаю. Даже эмпатов берут. Во всех отрядах быстрого реагирования есть ставка менталиста». «А я на госслужбу не планирую», – осторожно ответила я. «Да-да, за время нашей разлуки, увы, у меня появились секреты от лучшего друга. Самое странное. Раньше мы не стеснялись делиться абсолютно всем, вообще с тайнами не парились. Я знала имена девчонок, с которыми успел перецеловаться любвеобильный оборотень, а он единственный был в курсе моих попыток писать романтические стишки, посвященные тренеру по плаванию, которого я видела пару раз на школьных соревнованиях. Алекс не смеялся над моей девчачьей романтикой, а помогал с рифмами. Кровь – любовь, вода – беда, и все в таком духе». «О, Евка, а куда ты хочешь устроиться?» Глаза оборотня загорелись любопытством, но ответить я не успела. Из кабинета комиссии по профессиональному распределению вышла седовласая миссис Краудер, наш факультетский секретарь. За ней выплыли скользящим шагом 2 умопомрачительно томных молодых человека в шелках и кружевах, с длинными локонами по плечам и холодными усмешками на холеных лицах. Явно люди-слуги из Фейри Доминиона. Наша группа в количестве 30 выпускников, ранее размазанная по коридору, начала активно подтягиваться ближе к административному кабинету и вышедшей троице. Несколько признанных красавиц курса громко развздыхались. Те, кто до этого стрелял глазами в Алекса, развернулись к оборотню спинами и толкались локтями, пытаясь выбраться в первый ряд. Пред очи смазливых красавчиков человеческой крови. Я едва сдержала улыбку, глядя на вытянутое от обиды лицо друга. Высшие ситхи составляли мировую знать. Их было очень мало. Появлялись среди людей они редко. Поэтому даже, казалось бы, простые служители домов вызывали ажиотажи и любопытство. Познакомиться с ними – мечта многих девчонок. «Мистер Кори Робус», – зачитала секретарь фамилию из списка. «Мой однокурсник, худощавый, похожий на жерсть парень, с которым за годы учебы мы часто общались, курс-то маленький, услышав свое имя, прижал руки к груди, как в молитве, и шагнул вперед». Миссис Краудер взволнованно откашлялась. «Вы подтвердили усиление ментальных способностей до 3 уровня. Поздравляю! По закону о развитии человеческих талантов мы сообщили о вас в образовательное учреждение более высокого уровня для продолжения обучения». «Мистер Кори!» Ее голос дрогнул. Седой пучок закачался на полувыпавшей шпильке. Маленькие голубые глаза увлажнились. Секретарь факультета была доброй женщиной и переживала за нас, как за родных. «Вам необычайно повезло. В Академии Зеленого дома осталось ровно 1 место, и наш декан успел замолвить словечко. Дорогой Кори, да будет к вам и дальше благосклонна судьба». Парень покачнулся и чуть не упал под впечатлением от рухнувшей на него удачи. Мистер Робус, один из элегантных длинноволосых молодых людей, плавно приблизился к нему и подхватил под локоть. «Ваша сила растет и нуждается в профессиональной огранке. Если будете стараться, станете одним из самых уважаемых граждан. А пока мы отвезем вас домой, поможем заполнить документы и ответим на все вопросы». Без распределения счастливчик был явно не в себе и не мог поверить в происходящее. Без всякого распределения. Абсолютно. Вы едете учиться дальше и скоро будете жить на территории Зеленого дома. От эмоций Робуса затопило коридор. Даже самые непробиваемые из нас почувствовали потоки чистого, ясного, кружащего голову счастья. Коридор заполнился поздравлениями и криками восторга. Я тоже пробормотала пару теплых, приличествующих случаю слов. Если человек мечтал о доминионах, пусть его желания сбываются, не так часто можно увидеть исполнение мечты. «Везунчик!» – простонала блондинка рядом со мной. Второй служитель Зеленого дома мазнул по ней взглядом, поднял бровь и отвернулся. Говорят, работающие в доминионах люди перенимают привычки своих хозяев, а фейри в любовных делах славились, как бы сказать помягче, экзотическими вкусами. Простые люди вроде нас особого интереса для них не представляли. Моя бабушка Эннет, женщина современная с фантазией, по вечерам за бокальчиком красного, не чуждой мечтательных умозаключений, как-то предположила, что ситхи, они же высшие фейри домов, предпочитают особенных личностей, необычных, поэтому и разрешают людям с сильными талантами попасть в доминионы. По мне так и непонятно, что за радость быть чьей-то игрушкой. Но однокурсница, стоящая рядом, явно расстроилась, чуть не со слезами глядя на удаляющиеся спины нашего бывшего однокурсника и двух его сопровождающих. Почему он? Почему талант развился у этого прыщавого дрыща? Неслышным продолжением звучало: «Почему не у такой умницы и красавицы, как я?» А мы начинаем распределение. Прервало всеобщее потрясение, пришедшая в себя мисс Краудер. «Первой ждем...» «Так-так», — она провела пальцем по листу со списком. «Евангелина, вы, детка, по оценкам самая лучшая. Через 5 минут можете заходить в кабинет. Ждем». И скрылась за дверью, неслышно ее прикрыв. Я перевела взгляд на Алекса и внезапно покраснела, вспомнив, что вчера подумала о нем в темноте. «Все-таки волнуешься?» — среагировал друг. «Ладно, не буду тебя отвлекать. Спишемся вечером по коммуникатору. Меня брат внизу дожидается, так что давай обнимемся, и я побегу». «Брат, мать его! Брат!» Я спешно, как попало, возводила щиты. «Перед комиссией нужно предстать невозмутимой выпускницей-менталисткой, способной контролировать простые эмоции, и переживательности во мне должно быть не больше, чем во вкопанном бордюре у дороги. Но вместо спокойствия у дверей комиссии я позорно полыхаю ушами и тщетно пытаюсь скрыть смущение. Вчера я так и не смогла признаться Алексу, что побывала у него дома. Написала ночью сообщение, дескать, все нормально. Я понимаю. Встретимся в следующий раз. А сама почти всю ночь мучилась бессонницей, подрываясь каждый час попить воды и напряженно выглядывала на улицу сквозь щелочки в шторах. Девушка, которая по собственной воле открыто предложила себя оборотню, может остановить происходящее только в одном случае, если уже состоит с кем-то в отношениях. В этом случае попытку соблазнить двуликого списывали на влияние его животных феромонов. Но увлеклась глупенькая, поддалась неотразимому притяжению, пообещала сгоряча секс и только потом вспомнила, ах, о такой малости, как наличие жениха. В общем, успела осознать масштаб бедствия и нижайше просит прощения. Даже если оборотень дал согласие и рассчитывал на приятное времяпровождение, он отпустит дурочку, постарается справиться с инстинктами. Человеческих самок пруд-пруди. Многие мечтают понравиться сильному самцу. Пусть чья-то невеста уходит и потом всю жизнь кусает локти из-за упущенного шанса. Но если одинокая девушка флиртовала, будила звериные потребности и довела двуликого до откровенного интереса, шансов пойти на попятную у нее практически нет. В этом случае закон был полностью на стороне оборотня и не преследовал за любые последствия, включая изнасилование. А что, оборотни же, сильные мира сего. Именно им, фейри, занятые своими делами и не вмешивающиеся в мирскую суету, поручили приглядывать за людьми, защищать, наставлять на путь истинный, но иногда улучшать породу. Поэтому наши детские встречи с Алексом не поощрялись его отцом. Слишком разные статусы. Уважаемый мистер Максимилиан Фавора не был сторонником новомодных течений, всех этих слоганов «человек-друг оборотня» и закона о совместном школьном образовании. Насколько я знаю, он предпочитал общаться только с сородичами, возглавлял медицинскую корпорацию, редко бывал дома и надеялся, что младший сын пойдет по его стопам. Вместо того, чтобы готовиться к встрече с комиссией, я прижалась к оконному стеклу, пытаясь увидеть ушедшего Алекса. Он, что его ждет брат, тот самый, который давным-давно уехал из семьи, кажется, на военную службу. Тот самый, который из дверей нашего корпуса вышел Алекс и зашагал через улицу, улыбаясь и оглядываясь на хороших, пробегающих по двору студенток. Путь он держал к черному спортивному авто, ничем не примечательному, среди эффектных машин работодателей. Я напряглась, пытаясь рассмотреть сидевшего за рулем, но получилось даже лучше. Дверца открылась, и водитель гибким единым движением, как могут только оборотни, вышел наружу. Темные волосы, а не каштановая шевелюра, как у Алекса, на широкой шее пряди переходили в легкие, едва намеченные завитки, четкие, несколько резкие черты лица и массивный надменный подбородок. Молодой мужчина, но возраст определить трудно на таком расстоянии. Не знаю, решусь ли я спросить об этом у Алекса. Темноволосый повел головой, сканируя университетский двор, поднял руку и кончиками пальцев поманил двух сидящих на лавочке и смотрящих на него во все глаза девушек. Не помню их, скорее всего, не с нашего факультета. Те, даже не переглядываясь, одновременно вспорхнули и поспешили к оборотню. Рассмеялись неизвестной шутке, преданно подняв головы, как цветы, открытые солнцу. Тот ленивым движением приобнял их за плечи. Хозяин жизни. Через минуту авто выезжало из ворот, увозя с собой братьев и двух их новых знакомых девушек. Нет, не буду я ничего спрашивать у Алекса. Кровавый ад. Если старший поинтересуется у младшего, кому они только что приезжали, и мой друг расскажет о вчерашней неудачной попытке встретиться, как же я влипла. Глава третья. О том, как наши желания расходятся с возможностями или куда послала меня комиссия. Несмотря на то, что меня назвали первой по списку, у двери понемногу концентрировался весь наш поток, полный энтузиазма и готовый, не покладая рук, работать во благо Отечества прямо с сегодняшнего дня. Сильные эмоции, которые Кори невольно разделил со всеми нами, требовали как можно быстрее ворваться в кабинет, предстать при дочи возможных работодателей и со слезами благодарить за то, что нам дадут хоть где-то поработать. На фоне этого хаоса метались мои собственные страхи, далекие от распределения. Расскажет Алекс брату про меня или нет? Да или нет? Из кабинета выглянула миссис Краудер. «Заходите, Ева. Сначала идут отличники. Если бы я знала об этом раньше, завалила бы последнюю сессию на деревню дно. И предпоследнюю тоже, для гарантии». Ладони вспотели. Я поймала себя на том, что нервно вытираю их от ткань платья. «Остановись, планета, я сойду. Вообще остановись, и без тебя голова кружится». «Так, Ева». Испуганный и смущенный менталист – верный способ скатиться в самые низы общества или в психушку. Потратить 4 года на учебу и спустить к бесам все в один день – все, к чему шла долгое время. Эти широкие жесты нормальны для девочек из богатых семей, а мне глупость не по карману. Поднимаем щиты и включаем самонастройку. «Да, миссис Краудер, иду». Я медленно двигала к двери, а сама ритмично вдыхала и выдыхала, очищая эмоции, входя в легкий медитационный транс. Разум быстро сшивал образ, который я хотела показать комиссии. В кабинет вошла ровным, уверенным шагом. Мы, низкорожденные, трудолюбивые девочки из простого сословия, зарабатывающие 5 усидчивостью и зубрежками, привыкли к стрессам и потому готовы к любым эмоциональным качелям. Я прислушалась к волнам внутри. Сложно вытащить и закрепить чужие, искусственные для личности переживания. Поэтому я предпочла выбирать из своих. Вытаскивала и усиливала то, что и так было частью меня, только не самой основной. Доброжелательность, уважение к старшим, готовность трудиться. Идеально. Такой я должна понравиться и при этом не вызвать лишнего любопытства. Удачного времени суток, уважаемые. И тебе, милая, и тебе. Десяток мужчин и женщин, сидящих за длинным столом, встречали меня тихим шумом сдержанного интереса. Перед каждым небольшой горкой лежали листы с личными записями по выпускникам. Кратко вся наша студенческая жизнь за последние 4 года. В оценках, замерах ментального уровня, отзывах преподавателей, отчетах по практикам. Мисс Евангелина Нетарока, декан, восседающий в центре стола, разрешающим жестом указал на одинокий стул с моей стороны столешницы. «Это она лучшая на курсе?» Высокий вампир в военном кителе неопределенно хмыкнул. Сидящий с ним рядом рыжеволосый мужчина с жестким лицом, явно оборотень, мазнул по мне ироничным взглядом и откинулся на стуле, равнодушно изучая сверху донизу. «В каком-то смысле?» — мягко улыбнулся декан, постучав пальцем по листу в колонку цифр. «Это выстроились рядами мои заслуженные оценки. Близкий к идеальному общий балл позволил мне учиться за счет государства. Хорошая старательная девочка. Звезд с неба не хватает, но по итогу первая в списке. Будут ли у вас к Еве предложения?» Я едва заметно дернулась, чтобы обратить внимание на собственную заявку, но он остановил меня взглядом. Наш декан – телепат, иначе говоря, менталист 3-го уровня, человек, способный улавливать мысли. Не все, а отдельные, отрывистые, особенно если человек волнуется и не может себя контролировать. До этого дня я неплохо справлялась в общении с ним. Главное помнить, что, несмотря на свою благодушную плюшечность, наш светоч принципиально следует правилам и далеко не так прост, как выглядит. Члены комиссии зашуршали бумагами, с удвоенной силой принимаясь изучать листы с моими данными, подготовленные миссис Краудер. «С вашими баллами и рекомендацией от университета, мисс, мы можем предложить ассистентское место в отделениях релаксации или отделах по кадрам», мурлычище предложила одна из 2 строго одетых дам. Ей согласно закачал головой, одетый в 3 мужчина в роговых очках на длинном носу. Корпоранты. В корпорациях менталистов проверяют не просто регулярно, а еще и внезапно, без точного графика. Для меня это верная ловушка. Нас, менталистов, любят, холят и выращивают, за одним исключением. Если способность начинает вдруг неуправляемо прыгать по уровням. В один период человек показывает 1-й уровень, в другой ни с того ни с сего 5-й или даже 6-й. Силы и опыта для контроля такой мощи нет. Эмоции скачут в безумном танце, превращая хозяина в бомбу, готовую взорваться в любой момент. Металлист начинает приказывать, управлять людьми. Прыгают с крыш его обидчики, выносят из банка мешки с деньгами образцовые сотрудники, которым не повезло оказаться его знакомыми. А когда в неприметного человека до одержимости влюбляются ранее верные мужьям оборотницы, дело принимает совсем неприятный оборот. Таких, скачущих по уровням то вверх, то вниз, называют кузнечиками. Принимать их на работу бессмысленно, пользы никакой, а проблем полный мешок с тележкой. Да с психикой от таких прыжков у несчастных беда. Поэтому ищут их тщательно, просеивают всех через мелкое сито, а как найдут, запирают в подземных государственных лабораториях. Был человек и не стало. Так вот, я не кузнечик. Меня перекинуло только 1 раз в жизни, прошлым летом, по ужасной случайности, когда заболела бабушка. Разово, что вообще несерьезно. С тех пор мы с бабушкой скрываем этот факт, словно его никогда не было. Не разговариваем о случившемся. Но мой мозг помнит. И ни на какую официальную службу мне нельзя. И в корпорации мне нельзя. Увы, в больших коллективах я теряюсь, осторожно сообщила я. И корпоранты разочарованно скривились, совершенно одинаково, словно зазеркалили друг друга. Если посмотрите в графу «Комментарии», там есть отметка о подаче заявления на открытие частной практики. Это моя маленькая мечта. Теплая атмосфера в помещении несколько охладела. Декан откашлялся и посмотрел на меня с отеческой печалью. «Мисс Нетарока, мы не объявляли еще открыто, но с этого года практику разрешено открывать только после полугода и больше опыта работы по профессии. Установка министерства пришла к нам неделю назад, и мы не успели проинформировать студентов». Меня словно тараном ударили в грудь. Каждое новое слово било наотмашь, в осколки разбивая трепетно выстроенные планы. Смесь разочарования, отрицания, растерянности вырывалась подобно фонтану, расплескавшись искрами по комнате. Хорошо, что я сидела на стуле и укрепила разум медитацией. Резким, почти болезненным усилием я скрутила волну, замотав ее в клубок. Ударила щитами до рези в глазах, до холода в ногах, забивая эмоциональный всплеск и очищая комнату. «Ого!» — вдруг протянул, подобравшись мужчина в роговых очках. «А вы у нас, девушка, коробочка с сюрпризами». «Бесы! Депрессию ему в душу! Неужели он что-то поймал? Уловил мой страх?» «Какой впечатляющий самоконтроль!» Продолжил мужчина, и я едва облегченно не выдохнула. «Может, все-таки попробуйте большую организацию?» «Или службу помощи гражданам?» Проснулась седенькая старушка, похожая из психологической поддержки. Острые уши при обычном человеческом лице напоминали на каплю крови фейри. «Нам бы, конечно, посильнее нужны, но с таким управлением можем попробовать вас взять. Знали бы они еще, что я на самом деле контролирую». «А есть что-нибудь временное?» — выдохнула я. «Присмотреться, обдумать, понять, мое ли?» На временных должностях глубинные замеры не проводили. Проверка телепатами тоже не делалась. Мне бы хоть немного потянуть время. Но без распределения никто из этой комнаты меня не выпустит. Если не будет временных предложений, я все, хоть в прорубь. Декан удивленно поднял бровь. Молчание затягивалось. Никто не хотел брать на краткий срок первоуровневую девочку. «Может быть, в полицию? Мне сказали, там много вакансий. Не всех же берут сразу на постоянную», — пробормотала я, вспоминая слова Алекса. Вампир, на которого я уставилась, отрицательно замотал головой и покосился на оборотня. «О, девочке нравятся суровые парни», — замурчал здоровяк, придвигаясь к столу и складывая перед собой крупные ладони. От него дохнуло силой. Со мной явно флиртовали, несерьезно, играючи. По логике, нужно было ответить заинтересованной реакцией, показать мужчине, что он привлекателен, порадовать самолюбие зверя. Но что-то в его действиях меня насторожило. До этого весь разговор рыжий вообще не выказывал мне внимания. На легкомысленного ловеласа он не походил. Кажется, меня пытаются подловить, проверить сопротивляемость их чарам. Парни меня сейчас мало интересуют. Сначала работа, а потом все остальное. Его глаза сузились, но предложение не последовало. Надо срочно дожимать. Возможно, это мой единственный шанс получить распределение и при этом не попасть под официальную систему проверки дара. Что его может пронять? Говорят, у вас в отрядах быстрого реагирования постоянные вакансии менталистов. Это значит, не все тянут, не каждому по плечу. И практика на пару месяцев – отличный способ понять, подхожу ли я. «Достойна ли я?» Мужчина довольно хекнул. «Напомни, как имя?» «Евангелина? А ты дельная малышка, ловишь фишку. С таким контролем у тебя крепкая психика должна быть. Самое то для нашей работы. Временную работу не дадим. Но в одном из ночных отрядов заболел менталист. Профессиональная простуда. Пулями немного продула. Но это не важно. Как у тебя, кстати, Евангелина, с ночными бдениями?» «Сова я», — проникновенно выдохнула, тараща глаза. «Ночами вообще спать не могу, и сегодня не спала». «Правду говорит», — пробормотала старушка с острыми ушами. Я успела испугаться, осознав уровень у бабушки. Как бы не пятый-шестой. И что она могла со своими возможностями с меня считать? но рыжий не дал мне времени на испуг. Хлопнул невесть откуда взявшейся медной печатью по моему листу. Берем на пару месяцев, а там посмотрим. Да, да, у меня получилось. Он протянул мне через стол широкую ладонь для пожатия. Я с облегчением за нее схватилась. Горячее касание, мозоли на пальцах. Этой ночью я чувствовала похожие, такие же уверенные и сильные. На секунду меня переклинило всплывшей картинкой из памяти о других руках. Я вздрогнула. Удержать при этом нейтральное выражение на лице было очень тяжело, но, кажется, у меня получилось. По крайней мере, я спокойно подписала распределение, распрощалась с членами комиссии, поблагодарила оборотня. А рыжий задумчиво следил за мной взглядом, по-новому изучающим. Надеюсь, он не принял внезапную дрожь от невольного воспоминания за какую-нибудь особую женскую реакцию. По слухам, нюансы касаний для оборотней слишком много значили. Надо быть аккуратнее. Коридор, где толпились однокурсники, я вышла довольно бодро. Даже смогла назвать имя следующего и прикрыть за ним дверь. А потом у меня подкосились ноги, и я просто сползла по стене. Какой нахрен ночной отряд? Глава 4. О сильных женщинах, слабом планировании и о том, что судьба – редкая сволочь. Вечер того же дня. Бабушка налепила себе на щеку очередной кружок огурца, повернулась ко мне и недоуменно переспросила. «Отряд? Какой отряд?» «Ночной», – пробормотала я. Весь вечер я пластом лежала на кровати, уставившись в потолок. Двигаться не хотелось. У них там менталист заболел. Говорят, от пули простудился. «А-а-а, ясно», — сказала бабушка, возвращаясь к любованию на себя в зеркале. «Я тебе вот что скажу. У них теперь не один больной менталист, а два. Один простывший, а у второго беда с головой. Если что, это я на тебя намекаю. Скажи, Ева, какой из тебя боец? Ты хоть раз в школьной драке участвовала?» Закон о совместном обучении детей разных рас привел к весьма горячим противостояниям в школах. Но наличие друга-оборотня легко решало все возникающие недопонимания между мной и сверстниками. В общем, нет, я никогда не дралась. Меня любили и уважали. Ладно, в основном уважали. Бабушка правильно оценила мое задумчивое молчание и с новыми силами принялась добивать меня вопросами. «Почему ты вообще с комиссией о полиции заговорила? Что тебя сподвигло, а? Признайся, скрытная наша будущая героиня ночных битв». Потолок, который я меланхолично рассматривала, выглядел обычно. Ровно, никаких неожиданностей и подстав. Прямо вот хотелось смотреть и смотреть. «Мне про отряды Алекс рассказал. Да я понятия не имею, откуда он знает. Но там много вакансий, менталисты нужны. И мне больше нигде временную работу не предложили, только в полиции. Как было отказаться? Ба, пожалуйста, не ругайся. Поверь, другого выхода просто не было. Я же ненадолго. Пару месяцев легонечко поработаю и свалю. Ты же хотела взять разрешение на частную практику. С этого года по новому закону для открытия частного психологического кабинета требуется опыт, а у меня его нет. И я честно пыталась что-нибудь придумать. Расспрашивала работодателей о небольших практиках. Хотела выкрутиться. Всем нравились мои оценки. Декан давал рекомендацию. Вроде был шанс. А потом? Я замялась. Мою следующую фразу бабушка слышала от меня время от времени и очень не любила. Ну, потом что-то пошло не так. Пришлось расстаться с милым потолком. Надеюсь, он меня дождется. Я повернулась и послала бабушке самую поддерживающую улыбку из возможных, отправив вдогонку за ней волны тепла и любви. Ба фыркнула и покачала головой. О моей любви она знала. И о привычке не рассказывать о неприятностях тоже. Когда в школе или в университете что-нибудь случалось, я предпочитала сначала решить проблему, а только потом рассказать о ней Ба. Но сегодня такой возможности не было. Пришлось каяться как на духу. Руки в крупных голубых венах прошлись по папильоткам, аккуратно накрученным на ночь и для верхности закрепленным резинками. За собой моя самая близкая родственница ухаживала с особым рвением, считая, что внешность – важный залог успеха для любой женщины. Работала Эннет не тороко-массажисткой. Клиентскую базу имела элитную, что и держало хрупкую лодку нашей семьи на плаву долгие годы. Я поиграла, выставляя и снимая базовый щит. В моем воображении он представлял собой блестящий слюдяной кокон, эффектным колпаком, накрывающий с макушки до пят. Напряжение тут же отступило и стало немного легче. Сегодняшнее распределение настолько вывело меня из привычного ритма, что только дома я обнаружила так и не снятую с университета защиту. Каким-то образом я протаскала ее на себе больше часа. Теперь приходилось разминать ментальные мускулы, чтобы снять напряжение. «Бабуль, вряд ли новичка допустят к чему-то серьезному. Посижу 2 месяца в комнате для допросов, послушаю эмоции задержанных, и все. Вернусь домой с чистой совестью». «Не поняла, в каком смысле вернусь?» «А я что, не сказала?» «А ты только не расстраивайся. Мне памятку вручили для оформления. Ничего сложного. Все документы миссис Краудер им уже передала. Из необычного там только один пункт. Я его даже не поняла сразу. В общем...» Кровать внезапно стала неудобной. В боку зачесалась. «У них казарменное положение. Завтра мне с вещами предстоит отпра...» Что-то упало с грохотом. «Заползти, что ли, под кровать?» Бабушка была иногда не сдержана в эмоциях. Следующий день. Утро. Этой ночью снова не удалось выспаться. Ба, обычно мгновенно уплывающая в сон и ни на что не реагирующая, вдруг обрела второе дыхание и развила бурную деятельность, точнее сборы. На 2 будущих месяца меня паковали, словно на 5 лет без права переписки. Сначала я активно участвовала в процессе, собирала в сумку нужное и отпихивала лишнее, но в конце концов вырубилась от усталости и только сквозь сон продолжала слышать увлеченное бабушкино бормотание. В этом она будет ходить на завтрак. Все закрыто, но какой намек, какой намек. Или пирожков придется еще партию испечь. Евочка слабенькая и нежная, у нее каждый может вкусное отобрать. И мне снилось, как в какой-то темной комнатке, уставленной рядами железных коек, я дерусь за горбушку хлеба с 10 очень голодных незнакомцев. Как это ни удивительно, но в итоге я побеждаю и с торжествующим воплем сжираю хлеб, попирая ногами побежденных. В общем, кошмар. Утро пришло тяжелое, даже солнце смотрело сверху вниз как-то неприязненно. И чай был не такой вкусный, как обычно, и соседи на улице перекликались слишком громко. Кривая и косая от раннего подъема, я категорически отказалась брать 2 сумки из 4, к этому времени собранных, несчастной, бросаемой на милость судьбы старушкой. Упомянутая пожилая родственница, двигающаяся, кстати, намного бодрее меня, очень спешила на работу. Только поэтому мне удалось уехать из дома без грандиозного скандала с впихиванием еще одной полезной вещи. Зато на проходной отдел по кадрам городской полиции я прибыла минута в минуту, пусть и запыхавшаяся, раскрасневшаяся, в каждой руке по сумке. Евангелина Нетарока прибыла по распределению в ночной отряд. Вот направление. Ночной отряд? На лице дежурного сотрудника, молодого человека в темно-синей стандартной форме, было написано легкое недоумение. Он внимательно изучил мои пожитки, пробежался взглядом по летнему светлому платью, по румяным щекам и, качая головой, отбарабанил сообщение по полицейскому коммуникатору, отослав куда-то информацию о моем появлении. Через 2 минуты ожидания на проходную вышел знакомый рыжий оборотень из комиссии по распределению. «Ой, а я так и не узнала, как его зовут. Удачного времени суток, уважаемый!» «И тебе удачного, Евангелина!» Меня снова изучали. «Это что, профессиональная привычка здешняя – сканировать всех с головы до пят? Представляю, как стояла бы сейчас не с 2, а с 4 баулами, если бы бабушку послушала. Оставшиеся 2, видимо, я держала бы, навесив на ресницы, потому что руки уже были заняты. Пропускай. Мы сегодня оформим на мисс Нетароку все документы и пропуск. Квестеру Игнацию я провожу новую сотрудницу сам». Весомо кинул рыжий офицер в сторону дежурного полицейского, продолжавшего изучать меня с явным интересом. Затем развернулся и широкими шагами отправился вглубь коридора, даже не спрашивая, успею ли я за ним со своими сумками. Оборотни не понимали, зачем помогать взрослому, здоровому существу. Свои-то женщины у них были крепкие, иная и авто передвинет одной рукой, не вспотев. К тому же я подчиненная, не дело офицера за мной таскать вещи. Вздохнув, я поплелась следом по коридорам. Время от времени, шарахаясь от торопящихся по делам одиночных полицейских или уступая дорогу целым группам. Гражданских, кроме меня, не было видно, поэтому я пару раз словила любопытствующие взгляды и, насколько могла, расправила плечи. Первое впечатление очень важно. Не хочу, чтобы меня запомнили, как снулую тетку с авоськами. На временную работу заступает профессиональный менталист. Не фунт изюма. В смысле, не абы кто. Мы прошли через внутренний проход в большое почти пустое помещение с несколькими столами и диванами. Тихо. Лишь пара сотрудников о чем-то переговаривалась у кофемашины. При виде нас они на секунду прервались, переглянулись и снова принялись что-то негромко обсуждать. Офицер прямо на входе резко остановился у малонеприметной двери с тусклой табличкой, и я чуть не врезалась ему в спину, затормозив лишь в последнюю секунду. «Квестер Игнат сегодня в плохом настроении», — сообщил Рыжий. «Вчера вечером приболел еще один менталист, уже из дневного отряда. Если бы я знал это раньше, пригласил бы лучше не тебя, а пару ребят покрепче и половчее. Зато при нынешней нехватке спецов Игнат возьмет тебя без спора. Главное, не показывай, что ты на меня физически реагируешь. Оставим это между нами, такой маленькой приятной тайной. Кивни, да?» И на меня поплыло крошечное теплое облако личной приязни. Офицер ко мне начал хорошо относиться. Какое счастье! Вот только скажите на милость, как кивать? Согласна? Дескать, да? Я счастлива оставить между нами эту маленькую тайну? Или отрицательно? Нет, я не согласна. Я не буду скрывать от всех, как физически. Мама дорогая, оказывается, реагирую на офицера. Похоже, неудачное пожатие руки мне еще не раз отзовется. Вы меня не совсем так поняли, начала я и тут же была прервана. Понял, коротко не умеешь. Тебя еще учить и учить, вздохнул оборотень. Тогда не будем разводить всех ваших эмоций-шмемоций, потом обсудим твою проблему наедине, после того, как разберемся с делами. Постучал и тут же толкнул дверь, оставляя меня за собой с открытым от растерянности ртом. «Игнат, старина, ты тут?» Как же меня бесит эта привычка оборотней решать все за других и не слушать, и легко делать выводы, исходя из неких простых условий. В школе учителя-оборотни были самыми понятными как личности и при этом с трудой мной выносимыми. Поджав губы, нахмурившись, я остановилась, не входя за своим сопровождающим внутрь неожиданно темного кабинета. Сплошные деревянные панели по стенам, плотно закрытые жалюзи. За столом включилась лампочка небольшого торшера, и холодный шелестящий голос сообщил. «Что за вопрос? Хотел бы я тут не быть. Убраться из этой демоновой отрыжки, называемой участком. Ты с чем пришел, Заремба? Еще одни плохие новости?» «Я только с хорошим», — сообщил оборотень после легкого сопротивления, впихивая меня внутрь и закрывая за мной дверь. Этот грубый уволень совершенно не чуял ментального поля. А сейчас мы находились совсем рядом со злым и очень-очень голодным вампиром. Я лично могла и в коридоре постоять. Никакой сильной потребности заходить внутрь, вообще ни малейшей, у меня не было. Хуже было бы только разрезать руку и встряхнуть приглашающее, разбрызгивая капли перед носом темного охотника. Отличного менталиста отхватил. Преувеличенно бодро продолжил Заремба. Теперь я хоть знала, как его зовут. Из университета с огромным трудом сманил в твое подразделение. Зовут Ева, ночами не спит. Последняя правда, печальная, на мой взгляд. Вижу, что не спит. прервал голос мой нервный зевок. «Я помню, что ты мне говорил про временную замену. Отправь менталистку в казарму, пусть к вечеру будет готова на выезд. Парни как раз в себя придут и познакомятся с новым спецом. Да и я в нормальном состоянии буду. Сам видишь, сейчас мне лучше сладким кусочком руку не жать, а то лишимся третьего менталиста за неделю. Не то чтобы парни мне этого не простили, но самому не хочется потом отчеты подавать. Чую. Прямо сейчас я знакомлюсь со своим будущим командиром. Большим шутником». «А где ее отряд?» — спросил Рыжий. «Опомнись, Заремба, утро на дворе. Ночные отряды сейчас спать укладываются. Мешать не советую. Дай девочке ключ от комнаты, скажи, где склад, и пусть осваивается. Чего молчишь? Ты что, опекать ее вздумал? Парней провоцировать?» В итоге на склад меня отправили одну. Комплекты, полученные в форме в количестве пары штук, пришлось удерживать под мышкой. Не в зубах же было их тащить. Одну из сумок, ту, которая потяжелее, хотелось забыть прямо в коридоре. Чья это? Не моя. Впервые вижу. Но помешала жадность. Вдруг именно в той, что выкину, сложены самые ценные вещи, без которых я тут буду страдать и убиваться. В итоге, сцепив зубы, продолжала тащить свои пожитки под веселыми взглядами будущих сослуживцев. Некоторые еще и носом след поводили. Обычно в человеческой ипостаси оборотни чуют немного лучше, чем обычные люди. Только обернувшись в зверя, они получают животные таланты и могут определить запах на большом расстоянии. Но дух пирожков, долго концентрирующийся внутри сумки, наконец вырвался наружу, и его отчетливо унюхивала даже я. Прямо как в старинной сказке. Послала меня бабушка с пирожками через лес. Точнее, я сама себя послала. От души. С трудом удерживая себя от бурчания, я шагнула в сумрак корпуса ночных отрядов и притихла, прислушиваясь. Вроде бы тихо, но сердце стучало чаще обычного, предчувствуя опасность. Я с сумками к войне не готова. Отбиться смогу, только используя отвлекающий маневр разбрасывание пирожков веером. Прижимая локтем пытающуюся выскользнуть форму, я осторожно двинулась вперед. Прошла мимо пустующего помещения, похожего на гостиную, с мягкими зелеными диванами, низкими журнальными столиками и даже столом настольного тенниса. Ни души. Хотелось надеяться, что все спят глубоким, желательно беспробудным сном. Но шумы из длинного коридора, перемежаемые всплесками смеха, говорили об обратном. Проживающие на казарменном положении то ли уже выспались, то ли еще не ложились. В длинном коридоре с рядом дверей в личные комнаты, облокотившись на стены, стояли и болтали двое. Неприметный молодой тип и детина в одних штанах, едва держащихся на бедрах. «Какие птички к нам залетают!» — радостно сказал здоровяк, с хрустом почесав пузо. «Я новый сотрудник», стараясь говорить уверенно, сообщила я и попыталась пройти в коридор, но дорогу мне перегородила поднятая нога в тапке. «Да ладно! И к кому в отряд такая хорошенькая человечка? Эмпат, что ли?» «Круто!» — поддакнул второй. «Болтают, что эмпаты в койке прямо с ума сходят. Такой кайф ловят! От эмоций!» Странная, вязкая смесь чужой усталости, сонливости и давнего тлеющего возбуждения чуть не заставила меня закашляться. Выспаться этим чудиком надо было, а не в коридоре болтаться. «Я во второй отряд. Если не хотите конфликта...» «Да мы по-дружески. Не обижайся, крошка!» Он опустил ногу, но вместо того, чтобы пропустить, обнял за плечи, пользуясь моими занятыми руками. Горячее тело притиснулось, тыкаясь в бедро твердеющим пахом. Он действительно шутил, но уже за гранью. Эмоциональная потребность в женщине была смазана и тусклой. Ко мне никакого отношения не имеющей. Я просто подвернулась не вовремя, но ситуацию это не меняло. Еще немного, и руки опустятся чуть ниже, переводя игривые обнимания в коридоре в серьезные неприятности. Глава 5. О новых знакомствах, настоящей дружбе и как пройти мимо спящего. Двери в комнаты распахивались, из них выглядывали молодые мужчины разной степени раздетости. И только в самом конце коридора я заметила девичью фигуру. «Я новый сотрудник», — пришлось говорить громко, чтобы все услышали. «Убери руки». «Эй, Герман, ты же слышал?» — девушка сказала про второй отряд. По коридору к месту событий шли несколько молодых мужчин. В отличие от остальных, они были в форме, такого же темно-синего цвета, что мне выдали на складе. Я посмотрела на них с надеждой и замерла, чувствуя, как комом стал в горле воздух. Высокий темноволосый парень шел первым. Выглянувшие из двери любопытные отшатывались, открывая ему дорогу. По мне скользнул темно-синий нечитаемый взгляд и остановился на здоровяке, продолжавшем удерживать меня за плечи. Девушка сказала, что поступила во второй отряд и попросила убрать руки. Что было непонятного, Гер? Тю, да я хотел познакомиться, ничего такого. Меня медленно отпустили, словно боялись разозлить опасного хищника. Здоровяк сделал шаг назад и поднял ладони в воздух. «Все, не трогай твою цацу. Ты меня знаешь, Диего. Без обид». «Конечно, знаю. Поэтому можешь выбрать или служебку о недостойном отношении к коллеге, или пару спаррингов со мной на тренировке». «Диего. Его зовут Диего. А фамилию-то я знаю». От звука негромкого, насыщенного глухими раскатами голоса у меня чуть не подогнулись коленки. Не так давно, чуть больше суток назад, этот тембр ассоциировался с едва проснувшимся теплым Алексом и приводил меня в восторг. Но с тех пор много чего произошло. Голос оказался только отдаленно похожим. А я до сих пор надеялась больше никогда не услышать эту легкую рычащую хрипотцу. «Щит! Щит!» Вокруг меня обернулась мерцающая пленка защиты, не только закрывающая от прослушивания, но и успокаивающая хаос, вспыхнувшего спичкой волнения. А вдруг Алекс специально подкинул мне идею про отряды, а на самом деле все распланировал, решив познакомить меня со старшим братом. И сейчас темноволосый распахнет объятия и рявкнет. «От кого пыталась убежать, глупая?» Прикусив губу, не в силах иначе выдержать бушующий внутри ураган, я повернулась проверить эмоции старшего фаворы. Заранее готовясь испить победную песню хищника, радость от охоты и наблюдения за жалкими попытками жертвы сохранить лицо, но никакого злорадства и самодовольства не чувствовалось. В холле витало любопытство, усталость и немного азарта. Нет, это не ловушка. Он не узнал меня и сейчас интересовался скорее реакцией Германа, демонстрируя жесткое, издевательское давление. Вышедший из-за спины Диего, приветливо улыбающийся парень, забрал одну из моих сумок и потянул за собой. Его китель был обшит многочисленными карманами и увешан ремнями. Эдакое самоукрашение с пользой, которую я еще не могла оценить. Сюрприз, сюрприз. Наш толстый глупый менталист, которого все ждали, оказался прихорошеньким, в милом платьице. Какой подарок на мой сегодняшний день рождения! «Вита, ты что? У тебя же день рождения через месяц!» Недоуменно пропыхтел третий из подошедшей четверки двухметровый амбал. И тут же получил от Вита кулаком в бок. Грубоватое все в рытвинах лицо неумело исказилось недоумением, словно каменные черты не привыкли к мимике. От толчка здоровяк даже не качнулся, возможно, даже не заметил. «И девушка совсем не толстая». «Спасибо». Благодарно выдохнула я. «Меня Евой зовут. Распределена в ваш отряд на 2 месяца, пока штатный менталист не выздоровеет. Вы не могли бы мне помочь открыть дверь номер 9, а то у меня руки заняты». Я торопилась уйти с места неприятных событий, не оглядываясь на придурков, которые меня остановили, а заодно и отворачиваясь от Диего, стараясь не встретиться с ним взглядом и не показать замешательства. «Помогу, конечно», — подмигнул Вита. «Ты не обращай внимания на Германа, с ним командир разберется. А мы-то во втором отряде все славные. Что я, что вон Буч. Он кивнул на двухметрового русого гиганта, смущенно на меня посматривающего. «И наш четвертый. Он вампир и пока присматривается». Невысокого роста бледный паренек, идущий перед нами, мельком оглянулся, и я поразилась красоте тонкого лица. Не плакатная опасная красота старшего Фаворы, а нечто трогательно правильное. Говорят, что вампиры становятся все прекраснее со временем, но этот был явно недавно обращен. Я еще чувствовала слабые отголоски эмоций, витающие вокруг него. На меня он посматривал со сдержанным любопытством, как на интересный для изучения объект. У дверей девятой комнаты мы остановились, и мимо нас ужом протиснулась та самая черноволосая девушка, которую я заметила раньше, плечистая и крупненькая. «Диего, привет! Мы сегодня не виделись!» По инерции я обернулась и обнаружила, как она прижимается к Фаворе, льнет к его боку, обхватывая за талию, заглядывая снизу вверх в глаза. «Эх, а чего другого я ждала от оборотня? Заглянешь ко мне на минутку?» «Не сегодня», — он ответил мягко, без тени той оглушительной ярости, мелькнувшей под текстом в разговоре с Германом. «У нас сложные дни. Не до встреч, Белла. И мне нужно познакомиться с новым менталистом». «О, как жалко!» «Не переживай, милая». Он повернулся. И снова никаких вспышек узнавания. Темно-синие глаза смотрели холодно и твердо, будто сковывая мой растерянный взгляд. Меня изучали, взвешивали, раскладывали на части, оценивали внимательно, без малейших признаков вежливости, в упор. «Итак, какого уровня нам прислали подмогу?» «Первого. Я первого уровня. Эмпат. Благодаря щиту мой голос не дал петуха, и я ответила ровно, что уже удача». «Да? Значит, не сильно повезло. И опыта никакого». «И опыта никакого». Он досадливо поморщился и задумчиво погладил по плечу восторженно зажмурившуюся девушку. «Ладно, бойцы, всем по комнатам и отдыхать. Через 7 часов собираемся в общей комнате. Обсудим ситуацию и введем в курс дела новенькую. Ева, ты в отряде будешь 5-й, и это полная комплектация. Больше никого нам не пришлют. С именинником ты уже знакома. Виторио, он же Вито Ковальски, от которого пару дней лучше держаться подальше. Дальше Буч, наша силовая единица». Оборотень кивнул на каменного здоровяка, один раз моргнувшего в ответ. Больше ничего не выдало удовлетворения от комплимента, но я почувствовала, как ему приятно. «И последний. Джокович, он же Джок, мастер проникновений. Во всех замечательных смыслах этого слова». Улыбнулся мне мимолетной ленивой улыбкой, преобразившей его надменное лицо. «А меня зовут Диего. Диего Фавора. Я буду твоим командиром, новенькая». Он меня не узнал. Совсем. Даже обидно стало. Как можно меня не узнать? Шок и трепет. Ничего не понимаю. Вита вытянула из моих рук ключ, чтобы помочь открыть дверь. А я стояла и хлопала глазами. Страх испарился, переплавившись в обиду. Я покосилась на соседку, которая печально открывала соседнюю дверь. Еще пару минут назад она сияла от счастья, а нынче только что носом не хлюпает. Надо выжечь в памяти. Не приближаться к командиру. Ни при каких условиях не подходить близко. Еще не осознав происходящее, как в тумане, я шагнула в открывшееся помещение номер 9. Место, где предстояло жить 2 ближайших месяца. Поставила на пол сумки. В сердце разливалось странное опустошение. Столько бояться, переживать, страдать бессонницей, судорожно думать, как договориться с Алексом о молчании, а потом обнаружить, что меня не запомнили. Ну, поймал какую-то неизвестную девицу, помацал, ничего особенного, все как у остальных. Чтоб тебя! 2 дня назад в комнате Алекса было темно, хоть глаз выколи. Я и сама оборотня не увидела. Пришлось в день распределения из-под тишка рассматривать. Но Диего же полицейский. Оборотень, в конце концов. У него должна быть привычка фишки какие-нибудь запоминать, мелочи. Некую уникальную особенность моих стонов, например. Кобель невнимательный. «Эй!» В комнату заглядывал Вита. «Ментал. В смысле, Ева, ты мне понравилась. Фигурка ладная, пирожками пахнешь. Может, помочь чем? Вещи там распаковать?» Я тебе распакую. Это уже Диего. Тебе отдыхать надо, а не с девицами крутить. Менталы сейчас гибнут, как мухи. А новенькая на вид вообще до первого боя. Зачем к ней привязываться? Тебе напомнить задачу. След держи лучше. Я подошла к выходу и посмотрела на компанию, с которой мне придется работать. Девица и сама ни с кем крутить не собирается. Я послушаюсь командира и лягу спать. И еще всем огромное спасибо за мое спасение. Я постараюсь вас не подвести. Честное слово. А теперь всем пока. Кивнула и закрыла дверь, а потом сползла по ней. Из коридора донесся приглушенный голос Фавары. С таким характером, может, и подольше проживет. Глава 6. О дружелюбной соседке, особенностях человеческой фигуры и как, увязнув ноготком, можно потерять все. Объевшись пирожками, обед я благополучно проспала. И к тому времени, когда на столе запищал коммуникатор, мерила форму и собиралась на совещание перед дежурством. Сорочка и легкий китель сели более-менее. В плечах широковато, но терпимо. А вот брюки, как бы сказать, я всегда носила свободные платья или юбки. Всем была довольна, ничего не предвещало беды. А теперь оказалось, что мои нижние округлости выросли нестандартными, и брюки с трудом сдерживают их тягу к дальнейшему развитию. Хотя подождите, здесь же девчонок почти нет, а те, кто служит в отрядах, сплошняком оборотни. Вот мне и выдали форму по их расовым меркам, с учетом крепкого верха и узких бедер. Но депрессию вам в сумку. А если на первом же задании, при попытке развернуться, присесть или наклониться, штаны с треском порвутся на мне, победно сверкая трусами, я навсегда войду в историю полицейских баек. В крошечном ручном зеркальце были видны только отдельные части попы, и целостный масштаб бедствия не прояснялся. Я раздраженно выдохнула, решила, что сразу после завтрака обращусь на склад для смены оборудования, и двинулась к двери, по дороге ткнув кнопку коммуникатора. Что там пишут? Евангелина Нетарока. 6-го дана сего года вы приняты на должность скоппера ночного отряда 27-го полицейского участка зеленого сектора. Оклад рассчитан согласно табельному расписанию. И подпись. Квестер Игнац Чернота. Коппер. Звучит солидно. И оклад. Вообще кучеряво заживу. Подписывая документы, я видела какие-то впечатляющие цифры. Но было не до того. Настроение решительно поднималось. Старина Игнац, ты просто супер. Ниже в строчке высветилось второе сообщение. Коппер Нетарока. В 19:00 ждем вас на совещании. Место – отрядная гостиная. Прибытие обязательно. Подпись та же. И времени почти не осталось. Я распахнула дверь в коридор и на выходе столкнулась с Беллой. «Ой, как я тебе рада!» К моему удивлению выдохнула девушка. «Здесь иногда и поговорить не с кем. Одни парни и сплошные тренировки до дежурства. Скукота дикая. У всех на уме одна работа. Но нас теперь двое. Эх, заживем. По магазинам побегаем». Мы шли по коридору в сторону отрядной гостиной, а она безостановочно болтала, щеря в улыбке острые белые зубки. Мирабелла или Белла, как она попросила ее называть, оказалась приятной и открытой девушкой, поступившей на службу немногим раньше меня, всего 4 месяца назад. Она знала всех и вся и с удовольствием вываливала на меня накопившиеся сведения. «Ты же в отряде Диего? Ох, как тебе повезло! Он гораздо лучше Кайрона из моего отряда. Твой командир кричит редко, руки не распускает. Точнее, как?» Она фыркнула и, скосив на меня глаза, улыбнулась. «В том смысле, что не дерется. Ты, главное, насчет него планов особых не строй. Он с прямыми подчиненными шуры-муры не крутит. Лучше к Вита присмотрись или Бучу. Вита, правда, странный, ко мне ни разу не подкатывал. Но на тебя вчера запал, ты молодец. А знаешь, бери обоих. Бучик прелесть, хоть и полутроль». «Кто?» — выдохнула я. «Полутроль. Или даже четверть, не знаю. Кто-то из его семейки загулял с низшими фейри. Вот и появился помесок. Сам он об этом говорить не любит, но у нас все в курсе, что ему на сильное солнце нельзя, как и вампирам. Сам он существо добрейшее и в постели неутомим. От души советую. Ой, ты такая хорошая, вообще меня не боишься. А то люди обычно трусливые, лебезят, подлизываются, а сами трясутся от страха. А ты прям как мы, нормальная. Я попыталась уловить неискренность в ее болтовне, но фон оставался ровным. Девушка действительно верила, что помогает мне освоиться на новом месте. И рада была моей нормальности, при том, что я молчала, а говорила только она. Оборотни, такие оборотни. Конечно, их боятся. Я помню, в школе чуть что не так они лезли в драку. Утверждали потом, что их провоцировали. Сами-то, по природной сути, они белые и пушистые, но инстинктом сопротивляться не могут. Поэтому, когда маленькие и плохо себя контролирующие, могут дать в бубен, если нечаянно толкнули их или чем-то оскорбили. Или, например, если встал юный оборотень утром не с той ноги. С левой, например, а хотел с правой. И вообще он ничего не должен объяснять. Особенность у него такая. Уважайте. Людей с детства приучают не связываться с двуликими. Лучше отойти с дороги, согласиться, чем потом рыдать, быть в синяках и кругом виноватым. Я покосилась на собеседницу. Темные волосы она заколола в высокий хвост, так же, как и я свои каштановые пряди. На этом сходство между нами заканчивалось. Крепкая и ладная, с широкоскулым живым лицом, она твердо стояла на ногах и явно побольше моего знала о жизни. Форма на бедрах ее сидела свободно, зато наверху чуть не трескалась из-за ширины плеч и рук. Сильная, упрямая, открытая, привязчивая. Психологию раз я знала на ежедневном примере с Алексом, поэтому в университете этот предмет шел у меня без сучка и задоринки. Главное знать, что по пустякам с двуликими лучше не спорить, но и соглашаться во всем подряд не стоит. Лучше послушать, где надо кивнуть, а в другом месте вопросительно хмыкнуть. Тогда оборотень за конкурента тебя не примет, но и уважать не перестанет. А вот по принципиальным моментам лучше стоять насмерть, смотреть прямо в глаза и давать понять, слабины не будет. Говорить в таких случаях следовало ровно, жесткими утвердительными фразами, и тут же постараться отвлечь оборотня вопросом или сообщением о постороннем событии. «Белла, ты не обижайся, но насчет сердечных дел я сама разберусь. И поспешим, пара минут всего осталось». Я спешила и думала, что наша детская дружба с младшим Фавора в свете моего взрослого опыта смотрится большой удачей. Огромной. Я почти единственный менталист на курсе, который сохранил ко времени обучения психику и практически ничего не боялся. Надо написать ему пару теплых слов и спросить, как там ему с отцом работается. Ну и заодно, почему за все годы общения я никогда не видела его старшего брата, только слышала, что он есть, и все. Вроде получал где-то образование. Наконец-то! А мы уже все вас ждем, мисс Нитарока. В гостиной уже толпились группками отряды, слушали своих командиров. Диего стоял недалеко от входа, окруженный уже знакомой троицей – Вита, Буч, Джок. И все несколько оторопело изучали неудачный крой моих брюк. «А у Евы просто фигура нестандартная», – вступился за меня Буч. «Человеческая». «Но передвигаться в этом сложно», – подлил масло в огонь Джок. «Если остальные изучали меня весьма откровенными взглядами, изящный вампир смотрел скорее с любопытством». «Без нас ей вообще лучше никуда не передвигаться», — добавил масло в огонь Вита, вставая совсем близко и касаясь локтем. «А что? Мне нравится. Парадно». Наконец задумчиво протянул наш командир. Его глаза блеснули и сощурились, скрывая вспышку синевы. «Уже видно, что мисс Менталист заинтересована в деле, горит стать частью нашей команды и готова показать все свои таланты в работе. Ева, пока ребята принесут нам кофе, сейчас они пойдут и принесут нам кофе». Настойчиво повторил он, и парни закивали. «Мы кое-что обсудим наедине». «Диего!» – нежно позвала Белла, когда троица наших отошла на некоторое расстояние. «А со мной можешь поговорить?» «Иди к своей, милая», — все так же ровно сказал Фавора. «Тебя уже искали. У всех отрядов совещание. Не подводи своих, следопыт». Белла оценила ситуацию, решила не отсвечивать, иритировалась к своим, пару раз останавливаясь и оглядываясь на нас. «Мисс Нитароку», — тут же продолжил оборотень, «ты сегодня уже попала в переплет без всяких дополнительных усилий. Но что я вижу через несколько часов? Мой менталист выходит на дежурство, Они же талии, как в собственной коже. Но я... Помолчи и послушай. В свое личное время ты можешь выглядеть как угодно. Флиртовать хоть со всем участком. Я бы и сам присоединился. Да кодекс не позволяет. Но в рабочее время ты коппер, а не смазливая девушка. Сегодня тебе повезло. На дежурстве мы будем не в обмундировании, а в личной одежде. Но потом ты сходишь на склад и поменяешь эти брюки. Он еще раз смерил меня медленным созерцающим взглядом. На нечто более официальное. Надеюсь, ты меня поняла? Тогда зову парней. Еще одного ментала заминусовали сегодня, сообщил почти мгновенно приблизившийся Вита. Мне протянули стаканчик с кофе и при передаче нежно погладили пальцем по кисти. Ходил к своей девушке, на улице на него напали, отобрали деньги, избили, сломали руку. Не повезло парню, совсем плохо. Недели две работать не сможет. Менталы выбывали один за другим, и это уже не выглядело случайным совпадением. Непроизнесенный вывод тяжело завис в воздухе. Идет охота на полицейских менталистов? Я боюсь боли, честно призналась я, пытаясь прийти в себя после беседы с командиром. Если что, ищите и спасайте меня по душераздирающему крику. Не бойся, мы будем рядом, забухтел Буч. Он не пытался заигрывать со мной или притронуться, как Вита, не рассматривал оценивающий, как изящный Джок. Полутролль просто встал рядом, надежно и ненавязчиво, прикрывая меня со стороны входа. Короткий русый ежик подчеркивал грубые непривлекательные черты. Но именно сейчас, глядя на него, я впервые почувствовала себя частью команды. Странное чувство, очень ровное и при этом сильное, расслабляющее что-то давным-давно, спрессованное внутри меня в камень. «Собрались вовремя, тогда начнем». Диего выглядел собранным. Вот кто китель носил идеально, словно прямо на него шили. Идеальный представитель идеального правопорядка. Хоть сейчас на плакат. Сначала говорю для мисс Нитароку. Обычно мы занимаемся задачами, по которым пасует обычная полиция. Сфера отрядов, беглые преступники или просто прячущиеся от правосудия типы. Главари банд и прочее много о себе возомнившая шелупонь, использующая силы любого толка и считающая себя выше закона. Ночные команды, как наша, специализируются на опасных двуликих, ведущих преимущественно ночной образ жизни, хотя иногда их приходится преследовать сутками. После таких забегов у нас отпускные. Ты уже рада новой работе, девочка? О такой мечтала? Я заморгала, но ответа от меня и не ждали. Так, теперь для всех. Я отказался от новых маршрутных карт на обнаружение и захват подозреваемых. Сказал Игнацу, что мы будем тащить зацепку по суке, ранившей нашего прежнего ментала. Идем в отдельное плавание, парни. Вита смог поднять запах и держит его до сих пор. Но без ментальной поддержки квестер не разрешил нам работать. Теперь у нас полный комплект, и нам развязали руки. Ого! Более суток удерживать нить запаха, при этом находясь в человеческом теле? С таким нюхачом мой трюк с убеганием бы не прошел. Я опасливо покосилась на отрядного следопыта. Вита в ответ блеснул белоснежными зубами хвастливой улыбки. «Внимание, мои безбашенные герои-соратники! Слушайте глаз командира и не жалуйтесь потом, что пропустили хоть слово!» Диего хищно окинул взглядом всю нашу сгруппировавшуюся команду. «Основная задача — выйти на того, кому адово не повезло на нас напасть и вывести из строя ментала. Пусть виноватого запомнят молодым и веселым, еще способным передвигаться и дурить. Сегодня мы определим круг его знакомств, выясним, личная ли была инициатива или он просто исполнитель. Но есть и более приоритетная задача. Что бы ни случилось, даже если добыча сама пойдет в руки и предложит рассказать тайны как на духу, если вам предложат миллион золотом, а под ноги упадет умопомрачительная красотка, если вы окажетесь под кинжальным огнем, в любом случае, в первую очередь, мы контролируем, где мисс Нитароку, и защищаем ее. Он ткнул в меня пальцем. Вот эта дамочка с милой попкой должна вернуться со своего первого задания в полной сохранности. Целенькая, как ваши драгоценные яйца. Все ясно? В основном ее буду страховать я. Но если понадобится, все приходят на помощь. Зона действий – квартал с ночными клубами. Работаем в режиме поиска. Поэтому все сейчас переоденутся в гражданскую одежду. Играем богатых прожигателей жизни. В каком смысле режим поиска? От потока информации я растерялась, почему-то представляя себе ранее скромно патрулирующие улицы или, как предел моей активности, помогающие при допросе подозреваемых. Качаю головой и эдак осуждающе говорю: «Ай-яй-яй, мистер, вы же чего-то боитесь и не говорите правду. Лучше признайтесь во всем». Мне, конечно, было странно получить не обычную голубую полицейскую форму, а синюю. И казарменное положение вызывало вопросы, и слишком высокая зарплата. Но в глубине души я надеялась, что менталисты без опыта не сунут в какое-то пекло. Кто же знал, что у них абзац со спецами, и вдруг я, расписная, подвернулась дурацким предложением. Откуда у меня вообще возьмется богатая одежда? У меня даже праздничной с собой нет. В шкафу висят обычные ежедневные платья, юбки, блузы. А, да, розовый шелковый халат, тайно засунутый бабушкой в сумку. У последнего нет пуговиц, только пояс. И принять его за клубный наряд сможет только наркоман под кайфом. «Вопросов вижу нет», — хмыкнул Диего. «Тогда все свободны. Через час встречаемся у выхода». Они расходились, а я продолжала стоять отчаянным столбом. Никак не думала в первый день работы столкнуться с ежедневным вопросом бабушки. Вопросом, который меня всегда смешил. «Что мне надеть?» «Ти-ли-ли!» Диего, уходящий последним, споткнулся, будто его выключили прямо во время плавного движения. «Стоп!» И все. Наклонил голову, заинтересованно прислушиваясь к модели моего коммуникатора. Повернулся не спеша. Темные пряди покачнулись, прикрыв не только уши, но и часть виска. Удлиненная прическа и элегантная точность движений превращала его в романтичного книжного принца, кем он точно не являлся. «Умница моя! А что это за странная мелодия у тебя играет?» «Обычная». Я растерялась. «Ее на праздник воссоединения всем рассылали. Забыла выключить звук. Сейчас сделаю». «Хм, ясно». Нахмурился и снова двинулся к выходу. Он узнал мелодию, но она совершенно типовая. Так, ничего и не придумав, я заглянула в коммуникатор, заодно выключив звук оповещения. «Евка, Евка, колись! Ты позавчера ко мне ночью приходила? Брат вторые сутки странными вопросами закидывает. Сначала о соседях расспрашивал, пенсионерах справа и молодой семейной паре слева по улице. Теперь пытает, не принимаю ли я подружек ночами через окно. Евка, в окно только мы с тобой влезали. Что ты от меня скрываешь?» Ноги ослабели. Мое везение просто поражает. Найти работу именно там, где опаснее всего, под боком оставленного с носом оборотня. Все равно, что явиться к нему, обвязанной ленточкой с табличкой «Кушать подано». Рано или поздно Фавора докопается до истины. Это только вопрос времени. Я лихорадочно обдумывала ситуацию. Надо уже сейчас искать временную работу. Желательно уже на 4 месяца, чтобы наскрести необходимый лимит опыта и открыть потом личный кабинет. Хорошо бы для отвода глаз начать с кем-нибудь встречаться. Номинально. В этом случае, даже после того, как Диего перестанет быть моим начальником и развяжет себе руки, он ничего не сможет сделать. Девушки в отношениях неприкосновенны. Из зала расходились отряды, наши тоже отправились готовиться к походу по ночным клубам. А я нервно тыкала в кнопки коммуникатора. «Алекс, прости, все расскажу позже. Я ошиблась, и теперь очень нужна твоя помощь. Сможешь пару месяцев побыть моим парнем?» Глава 7. О неприличных ролях, горячем танце и куда заведет кривая дорожка. На улицу я вышла, гордо подняв подбородок. Теплый вечерний ветерок обнимал колени и играл с подолом платья. Но тяжелая ткань не давала воздушному потоку хулиганить, сохраняя остатки моей репутации, грубо подорванной форменными брюками. Зеленое платье, длиной чуть ниже колен, и удобно расклешенное, было немного скучным, зато выглядело без глупых претензий и дешевой надсадности, от которой страдают многие праздничные наряды. После совещания первой моей мыслью было поговорить с Беллой, спросить у нее что-нибудь красивое. Но оборотни не любят делиться вещами. Отношение к запахам у многих из них трепетное, да и быть обязанной малознакомой девушке не мой путь. В итоге я уверенно чувствовала себя в собственной одежде, человеческой, моего размера и не предназначенной для узкобедрой оборотницы. Я вышла, приветственно махнула рукой поджидающим парням и спокойно подошла к разодетой в пух и прах четверке. Я та, кто я есть. И брали меня в команду не из-за нарядов. Неожиданно, протянул Вита. Если совсем не придираться, нормально. Аккуратно и чисто. С некоторой осторожностью внес свою лепту в обсуждение стильный Джок Джокович. И попал в точку. Выгляжу я сейчас именно так. Аккуратненько. Ты что, бедная? Это уже прямолинейный Буч. Кто еще может так правду матку рубить и не считать, что обидел? Они дружно изучали мой вечерний вариант внезапно и из подручных средств. Переглядывались и говорили, что думали, без экивоков. Гениально! Диего поднял угол рта, выдав фирменную ухмылку с линцой. Вот кого я никак не могу просчитать. Обычно манера поведения довольно быстро раскрывает личность для профессионального взгляда. Пусть я была неопытна, зато учили нас хорошо. Но с этим типом я давала маху раз за разом. Он проходил разгон от равнодушия до ярости меньше, чем за секунду. Слишком быстро остывал, а в промежутках бывал в иронично-покровительственном состоянии, неожиданно показывая сдержанный спектр эмоций, в принципе несвойственный оборотням. «Мисс Нитароку, отличный образ. Ты выглядишь как девчонка, которую мы, богатые парни, только что подцепили на улице и чьи небольшие потребности легко удовлетворим в любом клубе». «Мои небольшие потребности?» Не похоже, что ему нравилось унижать, но он любит говорить прямо и после этого смотрит, как я реагирую. «Благодарю, командир, за высокую оценку моей сообразительности. Это очень поддерживает в трудную минуту». На вопрос Буча я благоразумно не ответила. В конце концов, в моем табельном расчете красуется кругленькая сумма. Через неделю светит аванс, и я до него обязательно доберусь. Фавора довольно хмыкнул. На нем, как влитой, сидел костюм сине-стального цвета, ни единой складочки, явно индивидуальный пошив. Красивый зверь, знающий, какое впечатление производит, и не жалеющий на себя любимого средств. «Все в сборе. Начнем. Команда мечты». Под светом фонаря четко вылепленное лицо Диего стало еще резче. Вита отдает одежду и ищет след зверям, передвигаясь по возможности скрытно. Райончик кукловодов, где тусит подозреваемый, довольно темный. Закон в нем часто нарушают, так что звериному обороту никто не удивится. Виторио, находишь свежий след и встречаешься с нами на центральной улице. Давай. Следопыт кивнул, вдвинулся в тень здания, рядом с которым мы стояли. Широко улыбаясь и смотря мне в глаза, он взялся за верхнюю пуговицу рубашки из цветного толстого шелка, подмигнул, вызвав румянец по щекам, и не успела я зажмуриться, как сам повернулся спиной и стал быстро раздеваться. Пару секунд, и обнаженный оборотень складывает одежду, играя плечами и крепкой смуглой попой. Очень красивой, кстати, попой, мускулистой. Я поняла, почему я до сих пор смотрю и не закрываю глаза. Я эстет. «Не тяни!» — проронил Диего. Виторио согнулся, упал на четвереньки. Контуры его тела потекли пластилином, вызывая мой невольный вскрик. И вместо следопыта на четыре лапы встал небольшой леопард. Ладный и гибкий. Едва слышно рыкнув, зверь взмахнул хвостом и прыгнул в ближайшую подворотню. Завораживающее зрелище. Волшебное. Уникум. Диего поднял одежду с обувью и ловко упаковал в тонкую тряпичную сумку. Даже для своего вида его обоняние просто фантастическое. Помните, парни, как он 3 дня след хранил и встал на него за 5 минут, не больше? Мы двинулись по темной, плохо освещенной улице, и меня так и подмывало спросить насчет нюха самого командира. Но я кремень. Я держалась. Вита быстро след поймает. Он такой. Поддержал Буч и подергал за непривычно узкий воротник. Босс, а кого я буду играть, когда дойдем до всех этих казино и клубов? Деньгами сорить не хочется. Я матушке высылаю. Диего хмыкнул, оценив потрескивающее от напряжения на плечах атласную рубашку отрядного боевика. Буч, ты у нас нынче красавец, но формы не скрыть. Поэтому изобразишь телохранителя для Джока. Или сутенера, для него же. Пойдете парой, чтобы мы не вызывали подозрения большой толпой. А теперь я не понял. Протянул вампир, нервно заправив за ухо белокурую шелковую прядь. Ох, а ведь красота — это его личная особенность, неприобретенная. Он совсем молодой, а еще дико неуверенный в себе. Темно-оливковые глаза смотрели изумленно. Насчет второго варианта, командир, хотелось бы разъяснения. В каком смысле Буч — мой сутенер? Я же не девочка. Вообще не похож. Легко согласился Диего. Но там место такое, что ничего не мешает сутенерам водить мальчиков. Да ты не переживай. Попробуйте сначала первый вариант с телохранителем. Может, лучше пойдет. И некоторое время мы шли в тишине. Каждый обдумывал свою роль. Одна улица перетекала в другую, становилось все больше прохожих, густо накрашенных девушек, гуляющих небольшими группками и нервно хихикающих, вальяжно фланирующих молодых людей с золотыми часами на цепочках по последней моде, видавших виды джентльменов с внушительными животиками и с повисшими у них на локтях юными прелестницами, годившимися им в дочери. Из баров доносились крики и смех. Зазывал и приглашали на грандиозные мистические представления леденящие кровь и широко улыбались ртами с криво торчащими искусственными клыками. Такого города в блеске и сумасшедших огнях я еще не видела. Мы пару раз нырнули в короткие проулки и, когда вышли под свет фонаря, услышали над головой приветственное мурлыканье. Прямо на чугунной перекладине с вензелями развалился, помахивая хвостом, и щуря желтые глазища, красавец-леопард. Диего отошел с одеждой, и через пару минут они с Витой вернулись вместе, что-то тихо обсуждая. Наш гений нашел свежий след. Командир не скрывал удовлетворенности. Ведет к одному из танцевальных клубов. Недавний совсем, аж звенит, подтвердил Виторио. Подозреваемый вошел в клуб «Корона» через 3 здания по улице. Мы с Евой зайдем туда первыми, будто пара. Потанцуем, то-се, разведаем обстановку. Несмотря на бодрящийся вид, парень явно приустал. Слежка далась ему непросто. Темные круги под глазами и рваное облако эмоций выдавали истинное положение вещей. Но он меня продолжал кадрить, держал марку. «Тебе важнее наблюдать за объектом», — прервал его Диего. «Ты, я и Ева». Заходим втроем. Буч с Джоком отдельной компанией после. В клубе выходишь вперед, показываешь преследуемого. Дальше дело Джоковича. Остальные, включая меня, на поддержке. Фавора замолчал, дожидаясь печального кивка следопыта. Отлично. Теперь Ева. Если заметишь опасные сигналы, подозрительность, агрессию, сразу дай знать. Я немедленно скомандую отход. Нам важно потянуть за след, дотянуться до заказчика нападений и ни в коем случае не выдать себя на промежуточном этапе. Все поняли задачу? Желтовато-карие глазища Вита просигналили мне что-то вроде «сам бы я, ух!» Зажег не по-детски, но ничего не могу поделать. Приказ командира. Было в его взрослом лице что-то скрытно детское, вызывающее умиление и желание погладить его по плечу, с уверением, что он самец-самец, никаких сомнений. Но кто б меня саму сейчас успокоил? Первое задание — большая ответственность. Я выдохнула воздух и решительно, чтобы не передумать, сбросила щиты. Без них в незнакомой обстановке любой начинающий эмпат чувствует себя голым и беспомощным. Но держусь. Я сильная, обученная, храбрая и с дипломом. Распахнув дрожащие крылья щупы метра на 4 вокруг себя, я приготовилась принимать эмоции по площади. Преподаватели считали данный периметр безопасным для эмпата в толпе. Как лучшая на курсе, я умела и больше. Но мало ли, место незнакомое, поосторожничаю. Важнее было не поддаться окружающей меня вакханалии. Миг, и я чуть не села на землю под ударом непривычно ярких, несдерживаемых чужих эмоций. Мы как раз входили в корону, безопасник с острыми ушами и большим носом полукровки от низших фейри нахмурился, увидев мое ошеломленное, испуганное лицо. «Она что, под зельями?» — строго спросил он Диего, мгновенно определив, кто в нашей троице главный. «А то!» — спокойно ответил тот. «В том-то и суть. Девчонка в восторге. Мы тоже будем. Скоро. Тогда ладно». И нас пропустили в распахнутое жерло сверкающего и гремящего входа в клуб. В другое время я бы удивилась логике разговора, но сейчас мне было не до него. Удары. Вышибающие мозг удары экстаза, вожделения и надежды. Впечатляющее большое помещение содрогалось, как живое, от музыки и лихорадочных сполохов света. Больше сотни людей двуликих двигались в странный такт, отдаленно напоминавший танец. Я едва держалась на ногах. Что со мной происходит? Почему плывет перед глазами? Попыталась поймать край ускользающих защит и хоть что-то натянуть на свой дуреющий мозг, проклиная излишнюю самоуверенность и неуместное самомнение. И не смогла. Никогда еще и не ощущала столько безумных, неконтролируемых переживаний окружающих. Вокруг меня бились в ажиотации сотни людей, сгорая от раздирающих, выворачивающих душу ощущений, выливая фонтанами их наружу. «Вита, иди вперед и показывай. А я помогу Еве. Холмы бы побрали этих сопливых эмпатов, трясущих новыми дипломами». Рыкнул рядом Фавора. На мою талию с силой легла жесткая рука и прижала к горячему телу. Я была дернулась с тем же результатом, как дворняжка попыталась бы сдвинуть дом. На вид усилия титанические, глаза на выходе, хвостик дрожит, толку ноль. «Хм!» — пробормотал Диего. Мимо нас, не оглядываясь, прошли сквозь толпу, как нож сквозь масло, Буч с Джоком. Со стороны они действительно выглядели той еще парочкой. В моем личном уплывающем восприятии их фигуры то дробились, то удваивались, распадаясь на цветные пятна. Ох, какие смешные! «Слушай меня!» Чьи-то губы коснулись моего уха. Последовало несколько секунд молчания, и руки на талии потяжелели. «У тебя опьянение от перебора эмоций. Наш менталист говорил, что ему помогает стабильная, спокойная точка рядом. Сосредоточься на мне, Ева. Слушай приказ. Сосредоточься на мне. Тебе станет легче». Контроль ускользал сквозь пальцы. Бормоча и пьяно на себя ругаясь, я с третьей или четвертой попытки смогла-таки перенести фокус на спутника, хлебнув из холодного, отрезвляющего водопада. И да, наконец-то, словно обретя точку опоры, я понемногу начала собирать нити контроля. Вцеплялась дрожащими пальцами и с усилиями наматывала на кулаки, поднимаясь над эмоциями, а не погружаясь в них. Да, Фавора стал незыблемым камнем, глыбой, к которой прижалось мое сознание. Его чувства точно можно назвать стабильными. Очень стабильными, но неспокойными. Я ойкнула, пытаясь сообразить, что произошло. Оборотень уткнулся носом мне в лоб и рвано резко дышал. Он пребывал в ярости. Меня узнали? Он разнюхал наконец-то? Мысль появилась на краешке сознания, нисколько меня не задевая. Сейчас я висела вне собственных чувств, гигантским пауком, удерживая разбросанную сеть, отстраненно оценивая ситуацию, в впервые не пропуская потоки через себя. Вокруг извивались, качались, обнимались в танцы незнакомые мне люди. Куда-то вперед ушли наши, а мы, как два прибитых штормом осколка кораблекрушения, болтались недалеко от входа. «Пришла в себя. Ты быстро учишься, мисс Нитароку», прозвучало глухо из-за гремящей вокруг какофонии. Диего поднял голову, осматривая зал, и, не глядя на меня, продолжал фиксировать за талию. Прядь обсидианово-черных волос легким завитком упала на щеку, прямо перед моими глазами, открывая стянутое шрамами ухо. Такие раны остаются у оборотней на всю жизнь, только если были получены в детстве, до первого оборота. Иначе залечилась бы регенерацией. «Извини, немного отвлекся. Сейчас найдем Вита. Держись за меня». И он пошел через толпу, раздвигая ее плечом. На него недовольно оглядывались, но тут же отступали. Непрошибаемую уверенность Фаворы чувствовала не только я. А сейчас именно уверенность пришла на смену короткой вспышки ярости. Неужели злость была не на меня? Оборотни часто срываются в немотивированную агрессию от толчка в спину, от взгляда, от неудачно брошенной фразы. В толпе могло случиться что угодно, но меня он не опознал, это точно. Судьба, спасибо тебе, спасибо. Если даже вплотную не среагировал, смысла бояться больше нет. Диего в детстве получил какую-то травму и, скорее всего, потерял нюх. Осталось только договориться с Алексом и попросить некоторое время обо мне ничего не рассказывать. А там все забудется, да и временная работа кончится. Жизнь заиграла новыми красками, я шла, все легче удерживая щупы, и с каждым шагом ощущала, как невидимый груз падает с плеч. Можно не бояться командира, не отшатываться, когда он подходит ближе, не вздрагивать от случайных касаний, которые неизбежны при работе вместе. Наконец-то я смогу сосредоточиться на задании. Мысли потекли весело, азартно, ритмичная музыка добавляла энергии. Нечаянная свобода отрастила мне крылья, и я впервые прямо, не отводя взгляд, посмотрела на идущего рядом Диего. А была не была, притронулась к плечу, потянув за ткань рубашки и поднимаясь на носочки. «Что?» — ровно спросил он, останавливаясь. «Пока все отлично», — радостно, почти касаясь носом его волос, сообщила я. «Никаких подозрительных вспышек, и я чувствую всех наших, каждого. Вита чуть левее по направлению. Не все эмпаты даже второго уровня могут, не видя объект, определить, кто именно хозяин эмоции. А я смогла. Похвали меня, командир». «Я впечатлен», словно прочитав мои мысли, сообщил он мне, наклоняясь, чтобы быть услышанным через тяжелые басы и барабанную дробь. «Не забывай концентрироваться на мне». И опять потащил сквозь толпу, держась уже немного левее. Мелькали искаженные цветовыми бликами танцующие фигуры. Прижимались друг к другу пары, тянулись руки. Вита успел добраться до боковой стены и выглядел обычным искателем приключений. Шалый взгляд его был абсолютно в тему. При виде нас он поправил воротник яркой рубашки и развернулся к ближайшей нише, довольно просторному помещению с диванами, предназначенному для отдыха и общения между танцами. Похожие зоны справа и слева были до отказа забиты гостями клуба, а это почти пустовало. На самом дальнем диване мужчина среднего возраста тихо разговаривал с двумя молодыми людьми, удивительно похожими внешне, и у границы с танцующей толпой на равном расстоянии друг от друга стояли трое крупных, одетых в свободную одежду амбала. Они грозно смотрели на гостей клуба, не давая пройти к переговорщикам. «Охрана. И их надо отвлечь», — едва слышно, практически одними губами произнес Диего. «Пока танцуем, проверь каждого. Найди слабое звено». Он развернул меня лицом к себе, мягким ласкающим движением провел по моим рукам, закидывая их на шею, и шагнул, увлекая за собой. «Мамочки! И вроде ничего чрезмерного, просто близко, глаза в глаза». От бликов световых вспышек его синева казалась черной. Диего повел меня в танцы медленно, аккуратно подкруживая, чтобы подвести поближе к одному из охранников. а затем опять уводя в безликую, покачивающуюся толпу. Я прикусила губу, стараясь сосредоточиться на ближайшем громиле. Скучает, не очень сосредоточен, скорее в расслабленном, напряженном внимании. С первым телохранителем ясно. Теперь второй. Я потянулась щупом, осторожно трогая чужие скупые эмоции. Этот вообще не распространял их вокруг себя. Был холоден, весь внимание, точно не слабое звено. Снова танец, горячая ладонь на талии, дыхание в висок. Кровавый ад. Ужасные условия для работы. При развороте я увидела уставившегося на нас третьего охранника. Его явно позабавил мой растерянный вид скромной девушки, попавшей в дурную историю. От мужчины потянуло интересом с ноткой возбуждения. Когда мы опять ввинтились в толпу, Диего подтащил меня к себе, практически распластав по своему телу. Едва восстановив дыхание, я зашептала: «Последний, третий, у стены, заинтересовался нашим танцем, отвлекается на девушек». «Тогда дожмем его и сделаем проход для Джока», сообщил Фавора и снова двинулся в сторону ниши. «В каком смысле дожмем?» «Я думала, они подгадают, когда Тилаш засмотрится на одну из местных красоток. Пара круговых поворотов и меня наклоняют, заставляет огнуться назад, прогибая в спине. Диего склоняется надо мной, глубоко и резко дышит где-то у ключицы. Касания нет, но я представляю, как эта картинка смотрится со стороны. Для двуликих открытая шея и клыки рядом – это почти порнография. Отрывистое дыхание Диего и сильно, внезапно хлынувшее от него желание, спокойствия не добавляют, но руки его тверды. Он жестко контролирует происходящее, медленно поднимает меня, приближая. Окружающие люди, шумы, стены клуба – все начинает отдаляться. Я попадаю в патоку ритмичных, одинаковых движений. Оборотень то ближе, то дальше. Каждое движение – соблазнение. Каждый взгляд – призыв. Естественный для оборотней, как дыхание. Наклон, вдох у шеи. Касание языком, обводящим выпирающую косточку. И снова подъем с горячим дыханием у губ. Ладонь на талии опускается совсем немного, но я вспоминаю ночные объятия в комнате Алекса и слабо ахаю, покачнувшись на дрожащих ногах и почти повисая на оборотне, срывая свой контроль и утаскивая за собой Диего. Мелодия летит, мы танцуем. Его правая рука на моем затылке. Пальцы жестко фиксируют голову за волосы. Левой он неожиданно мягко поглаживает округлый верх ягодицы и медленно склоняется с мутнеющим взглядом. «Хочешь, поцелуй?» — шепчет он, посматривая на мои губы. «Скажи мне». Еще немного, и дрожащие ноги подведут окончательно. Я рухну прямо тут, на затоптанном полу клуба. Хочу ли я поцелуй? «Да». Прямо сейчас я изнываю, вспоминая, как горячо и сладко умеет он целоваться. Но старшему Фаворе я не доверяю. Он использует временных любовниц и не строит отношения с подчиненными. Оборотни берут на один раз и играют. Им нравится пробовать новых человечек. Перед глазами встает лицо бабушки. Она трясет поднятым вверх пальцем и бормочет: «Никаких провокаций с оборотнями. Если беда случилась, не убегай, не дразни зверя, громко и твердо повторяй «нет». А если губы отказываются говорить «нет», если разум забыл это слово –